Они у него стали узловатые, ревматические. Лицо огрубело, спало от болезни, страданий и бессмысленности. «Я понял, что отослать тебя в Нью-Йорк в конечном счете выйдет дешевле. В Париже ты был мне обузой. Как видишь, я не выдаю себя за альтруиста». «А может, — подумал герцог, — он испугался моего вида? Неужто я изменился еще больше, чем он?» И Нахман ужаснулся, встретив Мозеса. «Но мы таки росли и играли на одной улице. Я учил алиф-бейс у твоего отца, у Рэбе Шики». Примечание. Алиф-бейс — алфавит на идише. Нахманы жили в желтом доме прямо против них. В 5 лет Мозес пересек Наполеон-стрит. Поднялся по кривым, зашмыганным деревянным ступеням. По углам жались кошки или легко придали вверх по лестнице. В темноте пронзительно пахли их растертые сухие какашки. Рэб Шика, худой красивый мужчина, был желт, как монгол. Черная атласная ермолка на голове, бородка, как у Ленина. Узкую грудь укрывала теплая нижняя рубашка пенманской шерсти. На столе, на грубой скатерти, лежала раскрытая Библия. Мозесу ясно увиделись слова на иврите «Дмей охихо» — «крови брата твоего». Да, это были именно эти слова. Бог говорит с Каином: «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». В 8 лет Мозес и Нахман сидели на одной лавке в подвале синагоги. Пятикнижие пахло плесенью, свитера на мальчиках были сырые, раввин с коротко стриженной бородой и большим мягким носом, усеянным черными точками, жучил ребят. «Отвечай, Розавич, бездельник эдакий, что тут говорится о жене Потифара? Ведь и спесу бегвигди, и она схватила его за что схватила Бегет? Бегет за пиджак. За одежду, мошенник. Мамзер, ублюдок. Несчастный твой отец, такого наследничка он имеет, такого каддиша. Свинину будешь есть, не дав отцу умереть спокойно. Теперь ты, герцог, бегемотские твои глаза. Везел бигдо бейодо, и он оставил ее в ее руках. Что оставил? Бигдо, свою одежду. Смотри мне, герцог, смотри, Мозес. Мать надеется, что ты станешь великим ламденом, раввином. Но я-то знаю, какой ты бездельник. Такие вот мамзерим и разбивают материнское сердце. Эх, эх, эх, скажешь, я тебя не знаю. Да вдоль и поперек. Единственным спасением была уборная, где в зеленых лотках писсуаров истаивали дезинфицирующие нафталиновые шарики и куда сходили из шула бельмастые полуслепые старцы, вздыхая и пробарматывая молитвы в ожидании действия пузыря. Зеленая от мочевой ржавчины латунь. В открытой кабинке, спустив брюки, сидел Нахман и играл на губной гармошке. Долг путь до Типереди. Любовь посылает подарок из роз. Козырек картуза у него весь переломан. В жестяных ячейках хлюпала слюна, когда он втягивал и выдувал воздух. Старшие в котелках мыли руки, оправляли пальцами бороду.